Глава 10. Подводные каменно-угольные копи. На следующий день, 20 февраля, я встал очень поздно. Ночная усталость дала себя знать. Я проспал до 11 часов. Быстро оделся, поспешил узнать курс Наутилуса. Приборы показывали, что судно по-прежнему идет на юг со скоростью 20 миль в час на глубине 100 метров под уровнем моря. Пришел Консель. Я рассказал ему о нашей ночной экскурсии. Створы в салоне были раздвинуты, и он успел увидеть мельком часть потонувшего материка. Наутилус шел на глубине 10 метров над уровнем дна. Он проносился над Атлантидой, как воздушный шар, гонимый ветром, проносится над земными лугами. Пожалуй, правильнее было бы сказать, что мы неслись со скоростью экспресса. Первым планом проходили перед нашими глазами скалы фантастического вида, деревья, перешедшие из растительного царства в ископаемое, окаменелые силуэты которых искажались набегавшими волнами. Груды камней, скрытые под ковром асцидий и морских анемонов, ощетинившиеся зарослями водорослей, стоящими вертикально, чудовищно исковерканные наплывы застывшей лавы, все свидетельствовало о разрушительной силе плутонических извержений. Причудливые пейзажи возникали, попадая в фокус нашего прожектора. А я тем временем рассказывал Канцелю об атлантах, фантастическая история которых вдохновила Бальи посвятить им столько прелестных страниц. Я рассказывал ему о том, какие войны вел этот героический народ. Я толковал об Атлантиде как человек, не сомневавшийся в ее существовании. Консель слушал меня рассеянно. Его равнодушное отношение к столь волнующему историческому событию вскоре объяснилось. Внимание его привлекли рыбы, во множестве плававшие вокруг судна. А Консель при виде рыб по обыкновению погружался в дебри классификации и уносился за пределы действительности. Поэтому мне оставалось только следовать его примеру и заняться вместе с ним ихтиологическими изысканиями. Впрочем, рыбы в Атлантическом океане не слишком резко отличались от рыб, встречавшихся нам в других морях. Тут были гигантские скаты длиной в 5 метров, обладающие большой мускульной силой, позволявшей им подниматься над поверхностью воды. Различные виды акул, и между ними акула обыкновенная или макой аспидно-синего цвета, длиной в 15 футов, с острыми трехгранной формы зубами, которая благодаря своей окраске почти неотличима в морских водах. Коричневые морские караси, акулы-людоеды с шероховатой бугристой кожей, с цилиндрическим телом, осетры, похожие на своих сородичей в Средиземном море, морские иглы-трубачи длиной в 1,5 метра, светло-бурого цвета, с маленькими серыми плавниками, лишенные зубов и языка. Они извивались в воде, как змейки. Между костистыми рыбами внимание Канцеля привлекла черноватая меч-рыба длиной в 3 метра с острым мечом на верхней челюсти. Из ярко окрашенных рыб его заинтересовала рыба, известная во времена Аристотеля под названием морского дракона. Шипы ее спинного плавника жесткие и колючи. Уколы их болезненны и опасны, потому что слизь, окружающая шипы, обладает ядовитыми свойствами. Корифена или золотая макрель глинцевито-голубоватого цвета с золотой каймой, прелестные дорады или золотые рыбки, луна-рыба, похожая на серебряный диск с чудным отливом в лазурь. При солнечном свете рыбки поблескивали в воде, как серебряные монеты. Наконец, соблянка с вытянутым и сжатым с боков телом, длиной в 8 метров, у которой грудные и спинные плавники серповидной формы, а большой хвостовой 6 футов длиной в виде полумесяца. Хищное животное скорее травоядная, нежели рыбоядная. Ее самцы повинуются малейшему знаку своих самок, как хорошо вышколенные мужья –